Если бы коробейник выкрикивал грязные ругательства или колотил в дверь, это более соответствовало бы его характеру. Но он затаился в темноте без звука и без движения. Как он ни был противен Мэри, она содрогалась, думая о том, что он, возможно, уже мертв. В полдень они уселись за стол в кухне и молча поели. Трактирщик, обычно отличавшийся аппетитом, достойным быка, нервно барабанил пальцами по столу и не прикасался к холодному мясу, лежавшему у него на тарелке. Один раз, подняв глаза, Мэри увидела, что он пристально смотрит на нее из-под нависших бровей. Ее охватил дикий страх, что он заподозрил ее и каким-то образом узнал о ее планах. Она ожидала, что он будет в приподнятом настроении, как вчера вечером, и приготовилась подыгрывать ему, если понадобится, на шуточки отвечать шуткой и ни в чем не противиться его воле. Но он сидел угрюмый и мрачный. Она уже видела его таким и знала, что это может быть опасно. Наконец, собравшись с духом, она спросила, в котором часу он намерен покинуть трактир Ямайка. «Когда буду готов?» — отрезал он и больше не пожелал ничего говорить. Но Мэри заставила себя продолжать. Вначале она помогла убрать со стола и, прибавляя новый обман к уже имеющимся, внушила тете, будто необходимо собрать в дорогу корзину с провизией. Затем она снова обратилась к дяде. «Если мы отправимся ночью, может быть, лучше нам с тетей Пейшенс отдохнуть днем, чтобы набраться сил для путешествия? Ночью никому из нас спать не придется. Тетя Пейшенс на ногах с самого рассвета, да и я тоже. По-моему, от нас мало толку, пока не стемнело». Она старалась говорить непринужденно, но сердце ее словно сдавил тугой обруч, верный признак того, с каким страхом она ждала ответа. Мэри не могла смотреть дяде в глаза. Он задумался, и девушка, чтобы скрыть тревогу, отвернулась и сделала вид, будто роется в буфете. «Можешь отдохнуть, если хочешь», — сказал он наконец. «Позже для вас обеих найдется дело. Ты права. Ночью спать тебе не придется. Ладно, идите обе, пока что вы мне тут ни к чему». Первый шаг выполнен. Мэри еще немного повозилась у буфета, боясь, как бы ему не показалось подозрительным, если она слишком поспешно удалится из кухни. Тетя, всегда послушная, точно манекен, покорно поднялась вслед за ней в свою комнату, похожую на примерную маленькую девочку. Мэри ушла к себе и заперла дверь на ключ. Ее сердце отчаянно забилось, предвкушая приключение. Она и сама не могла бы сказать, что сильнее — страх или возбуждение. До Олтернана по дороге около 4 миль. Это расстояние она может пройти за час. Если выйти из Ямайки в 4 с наступлением сумерек, то можно будет вернуться в 6 с небольшим, а хозяин трактира вряд ли придет будить ее раньше 7. Значит, у нее есть 3 часа, чтобы сыграть свою роль. Мэри уже продумала, как выбраться из дому. Она вылезет на козырек над крыльцом и спрыгнет на землю, как сделал утром Джем. Прыгать не так уж высоко, она отделается какой-нибудь царапиной да небольшой встряской для нервов. Во всяком случае, это безопаснее, чем рисковать столкнуться с дядей в коридоре 1-го этажа. К тому же тяжелую входную дверь невозможно открыть без шума, а если идти через бар, придется проходить мимо открытой двери в кухню. Мэри надела самое теплое платье и повязала старую шаль дрожащими горячими руками. Больше всего ее раздражала необходимость выжидать. Как только она окажется на дороге, целенаправленная ходьба придаст ей мужество, да и движение само по себе подбадривает. Мэри села у окна и стала глядеть на пустой двор, где не было видно ни души. Девушка ждала, чтобы часы в прихожей пробили 4. Когда часы наконец начали бить, звук ударов прозвучал в тишине, как набат, терзая ее нервы. Мэри отперла дверь и прислушалась. Эхом боя часов слышались чьи-то шаги, шепот, Конечно, ей померещилось. Все было неподвижно. Часы опять затикали, отсчитывая следующий час. Теперь каждая секунда на счету. Нужно уходить, не теряя времени. Мэри снова закрыла и заперла дверь. Подошла к окну, выбралась наружу через дыру, как раньше Джим, придерживаясь руками за подоконник. И через минуту уже сидела верхом на козырьке крыльца, глядя вниз, на землю. Отсюда расстояние казалось значительно больше. К тому же у Мэри не было простыни, чтобы спуститься пониже. Скользкая черепица не давала опоры ни рукам, ни ногам. Мэри перевернулась, отчаянно цепляясь за подоконник, вдруг ставший таким надежным и родным. Потом закрыла глаза и спрыгнула. Почти в ту же секунду ноги ее коснулись земли. Прыжок оказался совсем нетрудным, как она и предвидела. Но черепица оцарапала девушке руки, живо напомнив ее предыдущее падение из окна кареты во овраге на побережье. Мэри запрокинула голову, глядя на трактир Ямайка, серый и зловещий в опускающихся сумерках. Мэри подумала о том, какие ужасы видел этот дом, какие тайны сокрыты в его стенах, бок о бок со старыми воспоминаниями о веселых пирах, у жарко натопленного очага в прежние времена, до того, как на трактир легла мрачная тень дяди Джосса. Мэри отвернулась инстинктивно, как отворачивается от дома, где лежит покойник, и вышла на дорогу. Стоял ясный вечер, хоть в этом ей повезло. И Мэри зашагала вперед, к своей цели, не отрывая глаз от длинной белой дороги. Пока она шла, сумерки все сгущались. С болот по обеим сторонам дороги потянулся туман. Далеко слева высокие торы, днем окутанные дымкой, теперь одела тьма. Было очень тихо, ни ветерка. Позднее выйдет луна. Мэри подумала, учел ли дядя это природное явление, которое может высветить все его планы. Для нее самой луна не имела значения. Сегодня Мэри не боялась болот, они ее просто не касались. Ее дело дорога. Болото теряет всю свою значительность, когда по ним не нужно идти. Пусть себе расстилается вдали. В конце концов Мэри дошла до перекрестка у пяти аллей и отправилась по левой дороге вниз по крутому Олтернанскому холму. Ее волнение все усиливалось, пока она шла мимо мерцающих огоньков в окнах деревенских коттеджей, чувствуя приятный запах дыма из печных труб. Давно она не слышала таких дружелюбных звуков. Тявканье собаки, шелест листьев, звяканье ведра у колодца. Из открытых дверей доносились голоса. За изгородью квохтали куры. Женщина пронзительным голосом окликнула ребенка. Тот что-то крикнул ей в ответ. Мимо, в полумраке, продребезжала тележка. Возница пожелал Мэри доброго вечера. Здесь царил покой, все было мирным, безмятежным. Здесь узнавались все прежние деревенские запахи, такие понятные и влекущие. Мэри прошла мимо деревни и направилась к домику священника рядом с церковью. В доме не видно света. Занавески задернуты, внутри тихо. Дом священника обступили деревья, и Мэри вдруг снова вспомнила свое первое впечатление, будто этот дом живет в прошлом и дремлет, не замечая настоящего. Мэри постучала в дверь, прислушиваясь к тому, как удары эхом разносятся по пустому помещению. Она попробовала заглянуть в окно, но ничего не увидела, кроме бархатной безмолвной темноты. Ругая себя за глупость, она повернула обратно к церкви. Наверняка Фрэнсис Дэви там. Сегодня же воскресенье. Мэри остановилась в нерешительности, не зная, как действовать дальше. Но тут калитка отворилась. На дорогу вышла женщина с цветами в руках. Женщина в упор посмотрела на Мэри, зная, что она чужая в этой деревне, и уже хотела пройти дальше, пожелав девушке спокойной ночи, но Мэри пошла за ней следом.